Поэтому операцию проводил сам профессор Сумароков. За тот месяц, пока отец лежал у него в клинике, мужчины подружились. Ренат Ибрагимович был великолепным рассказчиком, а поскольку исколесил он практически всю Азию и Африку, ему было что порассказать. Николай Иванович приходил в его палату по вечерам и часами слушал то, о чем умалчивали газеты, что оставалось за кадром в документальных фильмах, между строк в журнальных статьях. Сам он тоже несколько раз бывал в Европе на международных симпозиумах, но видел там только больничные койки и операционные. На остальное не хватало ни времени, ни сил. Перед выпиской мужчины договорились, что обязательно встретятся на свободе. Ренат Ибрагимович обещал показать Сумарокову свою коллекцию. 1000 портретов известных людей и политических деятелей, о которых тот знал только по скудным упоминаниям в прессе. Был у них еще один повод для встречи. «У тебя сыновья, у меня дочь». Сумароков удивленно поднял брови. «У меня не просто дочь. У меня дочь красавица и умница, а я глаз с нее не спускаю. Что скажешь?» «Да разве от нас с тобой что зависит?» — удивился Сумароков. «Я в такие дела не вмешиваюсь». «И очень плохо делаешь, Коля. Молодость глупа. Ей приоткрой только запретные двери. Она уж несется туда, как оголтелая. И случается, лоб расшибает. Никакие врачи не помогут». Ренат засмеялся. «Что они там сами решат? У них ни опыта, ни интуиции. А кровь-то играет? Ты, как разумный отец, за них должен решать». «Ну, не знал, что у такого передового человека такие устаревшие взгляды», — протянул Николай. «Это не устаревшие взгляды. Это традиции наших дедов. А традиции не уважать — ничего хорошего не выйдет». «Ну и что же мы с тобой делать-то будем? Свяжем их и под венец потащим?» «Связывать не будем», — пообещал Ренат. «А вот познакомить хороших ребят из порядочной семьи с хорошей девушкой обязаны». На то мы порешили. Сумароков шел домой и хмурился. Не то чтобы ему не понравилось предложение Рената. Хорошо бы, конечно, породниться с ним. Да чего человек интересный, яркий, да и добрый. Николай таких редко встречал. Только вот сыновья. Старший Алексей был похож на него. С детства был его гордостью. А теперь стал его больным местом. Похож он был на него только внешне. А вот в остальном больше всего не нравилось Николаю, что сын очень уж любил выпить. Когда Алексею исполнилось 20, он переехал жить в однокомнатную квартиру матери Николая. Мать не могла больше справляться с хозяйством, нуждалась в уходе. Вот они и устроили родственный обмен. Сколько потом отец не заходил к сыну, под раковиной всегда стояло множество бутылок из-под водки. Работу Алексей поменял уже несколько раз и совершенно не собирался оправдывать тех надежд, которые на него возлагали когда-то близкие. А вдруг дочери Рената понравится его Алексей? Он парень видный, хоть куда. Да и с девушками обращаться умеет, не то что маленький Феликс. Тот при виде девушек начинает заикаться и нервно поправлять свои очки. При воспоминании о младшем сыне сердце Николая защемило от любви и жалости. Вот ведь как в жизни случается. Все шиворот на выворот. На младшего сына он обращал гораздо меньше внимания. Тот был маленького роста, в мать, слабенького здоровья, не очень большого, как казалось Николаю сначала, ума. Да и ставка на старшего сына была сделана еще до его появления на свет. Он не мог, как мать, разделить свое сердце пополам. Это только женщинам под силу. Его сердце безраздельно принадлежало Алексею. В 9 классе Феликс заболел, и отец положил его к себе в больницу.